На плато у Каир вывелись пушистые увольни-птенцы. Заботливые родители реже теперь выкрикивали свое воинственное «ар-ар». Они нежно гулькали, квахтали, ласково хихикали и без устали кормили рыбой прожорливых детенышей. Заглотит иной птенец голову крупной селедки и сидит возле нее полдня. Пропадет, думаешь? Нет, справился, спровадил в себя, еще просит. У котиков настало время любви. Сикачи ревели, кружились в своих гаремах, и лишь владыка редко сходил на берег. Почти всегда Иван Никифорович видел его на камне в полосе прибоя. Поднималась волна, касалась его ластов, обдавала брызгами покатую спину, а он, не двигаясь, смотрел куда-то далеко, мимо клокочущего лежбища, на белые всплески волн. Притихший гарем сбился у воды, и можно было видеть, как юные резвые самки, подныривая под накат, играли у камня, скользили длинными черными рыбами, вместе с волной вздымались, стояли в зеленой светящейся воде, вскинув ласты, как руки, старались коснуться неподвижного тела владыки. Но этот танец любви, этот страстный зов не волновал его. И только холодно, хрипло и протяжно ревел он, когда молодые сикачи слишком близко подползали к гарему. Его глаза под тяжелыми старческими веками округлялись, на минуту в них загорался огонь бешенства, но тут же гас, и владыка снова смотрел куда-то далеко и печально. Иван Никифорович подумал: слабеет владыка. В этом он убедился еще больше, увидев через несколько дней, как молодой сикач без единого рубца на гладкой, тускло поблескивающей коже приблизился к гарему владыки, и тот, гневно всхрапнув, не спрыгнул с камня. Холостяк был гривост, широк в груди, и от ярости и жажды боя скалил белые клыкастые зубы. Его темные глаза, обведенные светлой щетиной, казались большими и горячими. Он напоминал давнего молодого владыку. Нередко такое случалось на лежбище, и хозяин знал, что делать. Он убирал старого одряхлевшего сикача и отдавал гарем молодому. Это было жестоко, но необходимо для стада. А сейчас он медлил. Не поднималась рука на владыку. Надеялся, может выправиться. Начался второй забой, засолка шкур, и Ивана Никифоровича закружили дела. Потом ударил шторм, внезапный, свирепый. Казалось, со всего океана собирались к острову огромные валы, чтобы разбиться о его гранитную твердь. Шипя, плоско и широко растекались они по берегу, подступали к самым домикам. Струилась вода, струился песок. Длинные скользкие космы капусты сплетались, дыбились, рушились и снова вздымались. В ревущем месиве воды и растений копошились крабы, боком сползая к морю, трепыхались юркие голубые рыбешки, перекатывались яркие губки, тускло мерцали жидкие тела медуз. Асцидии, моллюски, фиолетовая и розовая икра рыб, поднятые со дна, все билось, перемешивалось, дробилось о камни. Рабочие отсиживались в домиках, играли в карты, до отупения спали. Только Иван Никифорович изредка выходил на плато, но и его глаза не выдерживали злой рези ветра. Тучи и туман мутными клочьями неслись над водой, наталкиваясь на камни острова, рвались и рассыпались в пыль и морось. Котики ушли в море. Слабые самки и малыши прижались к скалам, вползли на карнизы. Кайры притихли, тесно одна к другой обсели остров, слились со скалами, услав их теплым птичьим пухом. Для всего живого наступило время терпения, ожидания солнца. И оно прорвалось сквозь тучи. Котики с ревом, фырканьем, толкотней выкатились на берег, кайры ринулись в море. Воздух свистел под их острыми крыльями. Оголодавшие птенцы крепкими клювами долбили, рвали сельдь, добытую проворными родителями, дрались, давились. Черные котики тоненько блеяли в сырых темных щелях на каменных уступах и карнизах, куда в страхе забрались от воды и ветра. Рабочие снимали их, относили вниз. Нетерпеливые малыши падали, разбивались. От скал к воде протянулись сырые холодные тени, когда хозяин вышел к восточному берегу. Легкий пар вился над лежбищем, слышалось глухое бормотание, всплески воды. Звери взмахивали тысячами ластов, похожих на опахало, отгоняли песчаных въедливых мух, и, насколько видели глаза, все колыхалось, шелестело. Владыка лежал на своем камне, был неподвижен. Необъятный гарем томился, ожидая его прихода. Молодой глазастый сикач-холостяк теперь совсем осмелел, нагло отбил юную светлую самочку и здесь же играл с ней. Она юрко ускальзывала, перекатывалась с живота на спину, радостно блеяла. Владыка, казалось, не видел этого, только нервно вздрагивали его набрякшие старческие веки. Иван Никифорович опустился на гладкий теплый валун, задумался. Думал о том, что все стареет на земле, уступает место молодому. Могучее тело владыки незаметно истощило старость. Сколько он жил? 17 или 18 лет? Самый расцвет для человека. Иван Никифорович помнит, как владыка, молодой, полный силы, нетерпения, очень похожий на этого глазастого, впервые приблизился к гарему грозного одряхлевшего сикача. Был бой страшный, насмерть. Он победил, получив первые раны и первую радость любви. За долгие годы кожа владыки стала бугристой от несчетных рубцов, шерсть покрылась жесткой проседью, на лопатках обозначились темные проплешины. От многих бед и опасностей ушел владыка, но старость не пощадила его. Тяжело бьется уставшее сердце, медленно движется по жилам остывающая кровь, и сон, сладкий сон, клонит его к теплому родному камню, омываемому водой. Владыка чувствует рядом того молодого, нетерпеливого, сильного, знает, что придется сразиться с ним и победить или умереть. Иван Никифорович видел, как, расслабляя немеющие мышцы, владыка все ниже клонился к серому древнему камню. Он засыпал, скапливая силы. Что ему снилось? Что возникало в его темном, медлительном мозгу? Может, багровыми пятнами вспыхивало горячее тропическое солнце, и остро взблескивала белые рыбьи спины, обильная еда? Или мерещились черные страшные плавники касаток, яростно врезавшихся в котиковое стадо, мутная от крови вода? Может, вспоминал он себя неуклюжим малышом на песке родного острова, первый прыжок в воду, радость плавания? Или первый бой, первое обладание гаремом? Тяжелая голова владыки лежала на камне. Густели сумерки. Голубым светом занималась на гребешках волн морская вода. Молодой сикач играл в гареме. Из моря золотой рыбой выплыл месяц, и от острова протянулась к нему колеблющаяся золотая леска. Камни отпотели. Иван Никифорович передернул плечами, сунул ладони в рукава куртки. Он ждал. И владыка поднял голову. Поднял медленно, высоко, оперся на тяжелые ласты, и низкий хриплый рев покрыл неумолчный шум лежбища. Сикачи настороженно вытянули шеи, беспокойно заворочились посреди своих гаремов. Глазастый замер, но не тронулся с места. Самки вскинули маленькие острые головки, поводили ими, как птицы, клювами. Владыка ревел, приходил в ярость. Когда рев его достиг небывалой силы, из берега ответил ему отрывистый, чистый и решительный голос молодого сикача, владыка перевалился через край камня, взбил воду грузными прыжками, ринулся в гарем. Самки расступались, давя друг друга, прижимались к земле, и на их спины обрушивались безжалостные ласты владыки. Черные котики клубками раскатывались в стороны, а те, что попадали под ласты, застывали позади темными комочками. Жалобное блеяние самок, писк, вскрики малышей — все слилось в дикий, клокочущий рев. Глазастый попятился немного, будто для разбега, и, напрягшись, вытянул вперед розовую оскаленную пасть. Владыка налетел страшно, всей тяжестью сшиб врага. Сцепившись, вырывая клыками клочья шерсти, полосуя кожу, они покатились по скользкому, утоптанному и пропитанному жиром песку. Иван Никифорович встал, прислушался. Глухие удары, вздохи, хриплый рык доносились снизу. Чувствуя, как мелкая дрожь не то от сырости, не то от волнения зябко схватывает грудь, он повернулся и, не оглядываясь, пошел к домикам. Утром солнце вышло из воды и тумана так же спокойно, равнодушно, как и в другие дни. Хозяин поднялся на плато, оглядел лежбище. На плоском камне, в полосе прибоя, лежал молодой, глазастый сикач. Его голова была гордо и властно вскинута. Он часто сильно ревел, еще не остыв от ночного боя. На крутой шее его, выпуклой груди и спине алели кровавые, как сабельные удары, раны. Гарем, покорный ему, широко лежал у воды. Владыки не было. Побежденный, он ушел в море, чтобы уже никогда не вернуться. Наступила осень. Кайры столкнули со скал своих толстых птенцов, научили их плавать, ловить рыбу и шумно откочевали на юг, в теплые страны. Котики успокоились, жили теперь одним огромным стадом. Сикачи перестали драться. Истощенные, они надолго уходили в море, кормились. Черные котики превратились в сигалеток, серых котиков, остроносых, с яркими желтыми полосами у глаз. Издали они были похожи на желторотых птенцов. Стыл воздух над морем, остывали камни острова. Небо то густело, и из его тьмы прямыми струями проливался дождь, то будто разжижалось, и между тучами проглядывала мутная синь. Рабочие уехали, оставив на заборах потрепанную одежду, ворох раковин и рыбьих костей под навесом кухни, крепкий табачный запах мужского жилья в домиках. Одинокие вялые муравьи ползали по затихшим половицам на подоконниках. Хозяин все так же медленно и озабоченно обходил остров, щурил на ветер глаза, подправлял, подлаживал свой деревянный городок к зиме. В тихие дни он садился на валун у обрыва, смотрел на лежбище. Стадо готовилось к трудному походу на юг. Сикачи и самки лениво дремали на прохладном песке, а сигалетки привыкали к воде, ныряли, купались у берега. Скоро, совсем скоро, чуткие ноздри зверей уловят зябкое дыхание льда, и они начнут беспокойно реветь, прощаясь с островом. Сначала уйдут сикачи, потом самки и сигалетки. В теплом море они снова соберутся в одно стадо и всю зиму будут плавать, гоняться за рыбой, лежать на воде. Они не выйдут на чужой берег, даже на отмель, пока не вернутся к своему родному острову для любви, рождения и умирания. Какая сила влекла их сюда! Как они находили путь к этим одиноким холодным камням посреди океана? Хозяин уехал последним. Островок Риф исчез до весны под снегом и льдом.